Ульяна Романова «Свадьбы не будет». Глава первая. Лев. «Лёва, в этом году ты женишься!» Патетично возвестила матушка, сгружая на стол пластиковые лотки с продуктами. «Наконец-то!» Я крякнул и подавился воздухом. Мой младший брат Матвей, стоящий рядом, отвлекся от созерцания маминой стрепни и внимательно слушал наш разговор. «Откуда сведения?» заинтересовался Мотя. «Я была у астролога», добавила мама. Взяла полотенце, отогнала от стола жирополка, которую признал в маме кормилицу, и на нее не нападал. На нас, брательникам, это не распространялось. Кот недовольно мяукнул, спрятался от монаршего гнева под стол, сел там и не отсвечивал. Мама победно покосилась на меня, мысленно уже затягивая тугую петлю брака на моей шее. «Астролога?» — в голос возмутились мы с младшим. «У нее дар от Бога. Она составила для всех нас натальные карты». «Какие карты?» — собирая глаза в кучу, уточнил я. «Натальные», — терпеливо повторила мама. «И сделала расклад на Таро. Лёва, все сошлось. В этом году ты женишься, а в следующем, даст Бог, и внуков мне родишь». «Мам, тебе Моти и жену привел, и внука уже готового», — прорычал я. При одном упоминании о личности Екатерины Романовны на лице младшего сразу же включились заводские настройки стиля «влюбленный дегенерат». Из глаз исчезли даже зачатки интеллекта, а с губ только что слюна не закапала. Малой был влюблен, очень опасен, и ради своей большой любви готов был совершать по 12 подвигов в день, не отвлекаясь на сон и еду. «Сын, не спорь, в этом году ты женишься, это не обсуждается». Стояла на своем мама. «Лёва, ешь паспорт!» Сверкая синими, точь-в-точь, как у меня, глазами, авторитетно посоветовал Мотя. Я покосился на брата и сжал зубы. Мотя заржал и полез в пластиковый контейнер. Стыбзил котлетку и с аппетитом откусил почти половину. Мама умиленно понаблюдала, как младший поглощает все приготовленное, и снова переключилась на меня. «И давно ты ходишь по астрологам?» Угрожающе сдвинув брови, полюбопытствовал я. «Мне ее тетя Ира посоветовала. Отличная женщина. И действительно знает свое дело». Мама не сдавалась, а я почти взвыл. «Не смей больше к ней ходить. Папа знает, куда семейный бюджет тратится?» «Знает», — вздернула подбородок мама. «Я и ему натальную карту заказала». «И папу в эту секту втянула», — закатил я глаза. «Анфиса не шарлатанка». Обиженная в лучших чувствах мама вступилась за своего нового кумира. «Анфиса, значит, не шарлатанка», — сквозь зубы прошипел я, пряча руки в карманы домашних шорт. «И что, правда все сходится?» «Да». Мама взмахнула руками. «Лёва, женись!» — снова заржал Мотя. «И сотри возмущение, на все лицо расползлось. Тебе же мама ясно сказала. Астролог нагадала, Таро подтвердили». Я призвал на помощь всю свою выдержку и уставился в потолок. Знал я таких Анфис, которые разводили доверчивых граждан на деньги под прикрытием астрологии, Таро и прочей нечисти. «Пора забыть о том, что было в прошлом, сын. Она была не твоей судьбой». В голове вдруг включилось радио, голосом укупника, выдавая что-то про съеденный паспорт и лозунг «Я на тебе никогда не женюсь». «Ну ладно. И кто моя судьба?» Я старался говорить спокойно. «Не знаю. Но эта девушка точно будет младше тебя. Планеты сказали, что вы встретитесь в ближайшее время». «Ясно. А как-то поподробнее можно? Ну, кто она? Надеюсь, не скорпион по знаку зодиака? Блондинка, брюнетка? Вдруг я ее встречу и не узнаю?» «Точно!» — поддакнул малой, быстро сообразив, о чем я думаю. «Лёва, я откуда знаю? Сходи сам к Анфисе, спроси». Шалость удалась, и матушка в мгновение ока выдала всю нужную стратегическую информацию. Мы с братом заговорщицки переглянулись, мысленно уже потирая ладони в предвкушении. «Ну, давай», — легко согласился я. «Лев, Лев, ты что задумал?» Напряглась родительница. «Я тебя как облупленного знаю. Не смей мне врать». Я опустил голову, подумал и решил признаться. «Мам, спорим на что угодно, что твоя Анфиса просто хороший психолог. Я тебе в два счета докажу, что она обычная аферистка». «Она не такая. Анфиса – бриллиант. Но раз ты, Фома неверующий, сомневаешься, то сходи и убедись в обратном». «Договорились. Если я прав, то разговоры о моей женитьбе переносятся еще лет на 5». «Ладно», – согласилась матушка. Она записала на стикере, висящем на холодильнике, номер и адрес Анфисы. Удовлетворенно кивнула, пряча улыбку. Сообщила, что ей пора на работу. И быстро ушла, оставив нас с братом и вечно голодным котом наедине. Я запер за ней дверь, развернулся к жующему Моту, который сверкал глазами на пороге прихожей, и выдавил. «Мотя фас!» «Гав!» — подтвердил брат с набитым ртом. Взгонял в комнату и притараканил шорты с пчелами. Развернулся, открыл шкаф и вытащил с верхней полки дедов картуз. «Лёва, жги!» Брат выдал мне реквизиты и похлопал по плечу. «Выведи шарлатанку на чистую воду, чтобы эта кочерышка лупоглазая даже слово «астрология» забыла». «Давай», — согласился я с ненавистью, глядя на треклятые шорты. «А паспорт я бы на твоем месте все-таки съел», — не удержался малой. «Во избежание».